Глава седьмая. Вся литература, в особенности поэзия, либо воспоминание, либо напоминание. Через людские судьбы, изображенные гениальными писателями всех времен и народов, просматриваем мы свою собственную судьбу, примеряя ее к чужим судьбам, ставшим столь знаменательными на общечеловеческом пути. И тем самым извлекаем для себя величайшие и необходимейшие уроки. Если попробовать взглянуть на литературу с этой точки зрения, а не видеть в ней только свод знаний о прошлом человечества, то вопрос о личности художника приобретает для нас экстраординарное значение. Как поучительно здесь параллель между некоторыми стихами Пушкина и Тютчева. Весь так называемый «Денисьевский цикл» Тютчев посвящает горестным воспоминаниям об умершей возлюбленной, придавая им трагический характер. Немало стихов на эту тему и у Пушкина. В горестных воспоминаниях оба поэта ищут утешение себе, стремятся заполнить какие-то пустоты, длящиеся своей жизни. Цели их, однако, здесь далеко не совпадают. И это говорит о различии масштабов и направленности их таланта. Стихотворение Тютчева «Есть и в моем страдальческом застое» по тону явно сбивается на молитву. Поэт просит Бога, отнявшего у него ее, оставить ему хотя бы живую муку по ней. Мысль, выраженная в стихотворении, тем более прекрасна, что она касается буквально всех нас. Тем не менее, нам ведь явно недостаточно всего этого для нашего утешения. Потому Тютчев снова и снова ворошит свои воспоминания с тем, чтобы придать им новую форму, которая позволила бы ему как можно реальнее ощутить образ ушедшей возлюбленной. «Опять стою я над Невой, и снова, как в былые годы, смотрю и я, как бы живой, на эти дремлющие воды». Или «Во сне ль все это снится мне? Или гляжу я в самом деле, на что при этой же луне с тобой живые мы глядели?» Какой бы поэтической силы не достигал Тютчев в воссоздании прошлого, оно, несмотря на это, так и останется прошлым, отринутым от сегодняшнего дня, сколько бы ни сближал он и то, и другое. Иными предстают перед нами стихи Пушкина о своих усопших возлюбленных. Вспоминая о той или иной из них, он не мирится с тем, что на этом все кончилось, а потому жаждет загробной встречи, ибо верит в чудо, относясь вообще к жизни человеческой как к чуду. Вот что разделяет Пушкина и Тютчева, схожих между собою прикованностью к родственным или даже одинаковым проблемам. В известном смысле они и вникают в них, может быть, с равной силой, однако в то время, как Тютчев, постигнув трагическую суть бытия, в общем, признает непреложным создавшееся положение вещей, Пушкин не склоняет головы перед любой трагической ситуацией. В Тютчеве и Пушкине два типа нашего отношения ко всему происходящему с нами. Хотя и тот, и другой тип осознания нами того, что происходит с нами, свойственен всем нам, они при этом противостоят друг другу. И в одних случаях мы поддаемся одному из них, тому, который выражен Тютчевым, а в других стараемся возвыситься до того отношения к самим себе, которая с такой неотразимой силой и красотой выражена в завораживающей поэзии Пушкина. Мы осуществляем себя не только при нас. Мы есть не только в свое время, но в известном смысле и всегда. В предшествующих поколениях как возможность, в последующих как осуществление. Вот о чем пушкинская поэзия. Я не хочу сказать, что этого нет ни в какой другой поэзии, конкретно в тютчевской, поскольку у нас речь идет о ее соотношении с пушкинской поэзией. Вечно всякое истинное искусство. Ибо хотя